Глава 18. Семь шагов к освобождению. Существует одно и только одно всеобъемлющее основание для каждого проявления Божьей милости – обмен, который произошел на Голгофском кресте. В предыдущей главе мы разобрали 8 главных аспектов. Первый. Иисус был наказан, чтобы мы были прощены. Второй. Иисус был изранен, чтобы мы исцелились. Третий. Иисус взял на себя грех нашей греховности, чтобы мы могли стать праведными Его праведностью. Четвертый. Иисус умер нашей смертью, чтобы мы могли разделить Его жизнь. Пятый. Иисус стал нищим нашей нищетой, чтобы мы могли обогатиться Его богатством. Шестой. Иисус понес наш стыд, чтобы мы могли разделить Его славу. Седьмой. Иисус претерпел нашу отверженность, чтобы мы могли иметь Его принятие, как дети Божьи. Восьмой. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Это не полный список. Существуют другие аспекты обмена на кресте, которые можно добавить. Но все они являются различными частями предусмотренного Богом обеспечения человеческих нужд, которое было совершено им через жертву Иисуса. Библия выражает их одним важным всеобъемлющим словом «спасение». Христиане часто ограничивают объем спасения рамками прощения грехов и рождения свыше. Однако чудесно то, что это только первая часть полного спасения, открытого в Новом Завете. Полный объем значения спасения ограничен по меньшей мере частично проблемами в переводе. В греческом оригинале Нового Завета глагол «созо», обычно переводимый как «спасать», используется самым различным образом и далеко выходит за пределы прощения грехов. Например, он часто используется по отношению к людям, получившим физическое исцеление. Он также употребляется в отношении человека, освобожденного от бесов, и в отношении мертвого, возвращенного к жизни. Павел использует тот же самый глагол во втором послании к Тимофею, 4 главе 18 стихе, для описания Божьей постоянной защиты, а также при описании Божьей защиты от зла, что распространяется на всю его жизнь. Полное проявление спасения охватывает все составляющие человеческого существа. Это чудесно выражено в молитве Павла в первом послании к Фессалоникийцам в 5 главе в 23 стихе. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Спасение охватывает всю человеческую личность. Дух, душу и тело, и оно будет завершено в полноте только воскресением тела в пришествии Христа. Однако никто не входит во все различные аспекты спасения сразу или единократным действием. Нормальным является возрастающее овладевание одним обетованием спасения за другим. Многие христиане никогда не идут дальше получения прощения своих грехов. Они не знают о многих других аспектах Божьего спасения, которые доступны для них. Порядок, в котором человек обретает различные обетования, определяется суверенностью Бога, который имеет дело с каждым из нас лично. Начальной точкой обычно является прощение грехов, но не всегда. В земном служении Иисуса люди часто получали сначала физическое исцеление, а затем прощение грехов. Такое может происходить и сегодня. В 1968 году моя жена Руфь, тогда еще одинокая женщина, исповедующая иудаизм, лежала больная в постели на протяжении многих недель. Затем она пережила чудесное появление Иисуса в своей спальне и была мгновенно и полностью исцелена. Но это произошло за 2 года до того, как она осознала нужду в прощении ее грехов. Только тогда она была рождена свыше. Когда мы приходим к Богу на основании жертвы Христа, нам нужно быть чувствительными к водительству Святого Духа. Мы не можем навязать Богу свой план действий и свои приоритеты, но мы должны позволить Ему действовать с нами в порядке, который Он изберет. Человек может, например, пытаться достичь финансового процветания, тогда как Божий приоритет для него – праведность. Если он будет упрямо настаивать на получении процветания вместо праведности, он может не получить ничего. Опять-таки, человек может искать физического исцеления, не зная, что корень его болезни – внутренняя эмоциональная проблема, такая как отверженность, огорчение или чувство небезопасности. В ответ на его поиски Бог будет пытаться произвести эмоциональное исцеление. Но если человек не открывает себя для этого, но продолжает просить лишь физического исцеления, он может вообще не получить никакого исцеления, ни эмоционального, ни физического. Порой Бог ищет возможность открыть нам тот аспект спасения, в котором мы нуждаемся самым отчаянным образом, но о котором мы можем не подозревать. Это относится, в частности, к обетованию освобождения от проклятия. Очень часто проклятие над жизнью человека является невидимым барьером, удерживающим его от всех других аспектов спасения. Естественно, что перед тем, как другие нужды будут удовлетворены, сначала необходимо убрать этот барьер. Это тот аспект, который мы будем рассматривать сейчас. Переход от проклятия к благословению. В этот момент мы стоим перед теми же самыми условиями, которые Моисей поставил перед Израилем, когда они собирались войти в землю Ханаанскую. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Это было настолько важно и имело такие далеко идущие последствия, что Моисей призвал небеса и землю во свидетели на ответ Израиля. Альтернатива была ясна. С одной стороны жизнь и благословение, с другой – смерть и проклятие. Бог требовал от израильтян сделать свой выбор. Он советует им сделать правильный выбор – жизнь и благословение, но он не мог сделать выбор за них. Он также напомнил им, что выбор, который они сделают, повлияет не только на их жизнь, но также на жизни их потомков. Таким образом, это снова проявляется как характерная черта и благословений, и проклятий. Они переходят от поколения к поколению. Выбор, сделанный Израилем в то время, определил их судьбу. То же самое верно для нас сегодня. Бог помещает перед нами тот же самый выбор – жизнь и благословение или смерть и проклятие. Он оставляет выбор за нами. Как Израиль, мы определяем свою судьбу выбором, который мы делаем. Наш выбор может также повлиять на наших потомков. Я помню момент, когда сам в первый раз столкнулся с этими словами Моисея. Когда я понял, что Бог ждет от меня ответа, меня наполнил благоговейный страх. Бог ждал моего выбора. Я не мог уклониться от этого. Не сделать правильный выбор – это на самом деле то же самое, что сделать неправильный выбор. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне благодать, и я сделал правильный выбор. За все годы, которые прошли с тех пор, я никогда не жалел о сделанном выборе. Однако вскоре Бог начал показывать мне, к чему обязывает меня мой выбор. Я должен был войти через дверь, ведущую в жизнь хождение в вере и послушании, откуда нет пути назад. Все желающие перейти от проклятия к благословению должны пройти через ту же самую дверь. Во-первых, нам необходимо иметь ясное понимание того, что Бог ставит перед нами. Затем необходим простой позитивный ответ: «Господи, на основании Твоего слова я делаю свой выбор. Я отвергаю смерть и проклятие и избираю жизнь и благословение». Когда мы сделаем этот выбор, мы можем переходить к провозглашению освобождения от любого проклятия над нашей жизнью. Какие шаги мы должны предпринять для этого? Нет единого образца, которому все должны следовать. Однако, подводя людей к освобождению, я нашел полезным проводить их через 7 шагов, которые будут приведены ниже. Если вы желаете помочь или послужить другим людям, то можете использовать это как вспомогательный материал. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из этой инструкции, я бы порекомендовал вам сначала мысленно поставить себя на место человека, нуждающегося в освобождении. Делая это, вы, возможно, обнаружите то, в каком состоянии действительно находитесь сами. Шаг первый. Исповедуйте вашу веру во Христа и Его жертву, принесенную за вас. В послании к римлянам, в 10 главе, в 9-10 стихе, Павел объясняет, что существует два основных условия для получения пользы от жертвы Христа. Верить сердцем, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, и исповедовать устами, что Он есть Господь. Вера в сердце не имеет полноты до тех пор, пока не совершено исповедание уст. Буквально слово «исповедовать» означает сказать то же самое, что «и». В контексте библейской веры исповедание означает сказать своими устами то, что уже сказал Бог в своем слове. В послании к евреям в 3 главе в 1 стихе Иисус назван первосвященником исповедания нашего. Когда мы делаем правильное библейское исповедание, это высвобождает его священническое служение в нашу пользу. Чтобы получить то, что предложено нам через жертву Христа, нам необходимо сделать наше исповедание конкретным и личным. Например, «Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и являешься единственным путем к Богу, и что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых». Второй шаг. Покайтесь во всяком бунте и всех своих грехах. Может существовать множество внешних факторов, которые содействуют образованию проклятия над вашей жизнью, даже такие, которые имеют корни в предыдущих поколениях. Тем не менее, корень всех ваших проблем находится внутри вас. Он суммируется одним словом «авон» – беззаконие. Это ваше бунтарское отношение к Богу и грехи, которые явились следствием этого отношения. По этой причине вы должны принять личную ответственность за это. Поэтому перед тем, как вы сможете получить Божью милость, Он ожидает вашего покаяния. Это должно быть осознанным решением с вашей стороны. Вы полностью складываете свое бунтарское отношение и безоговорочно подчиняетесь всему тому, чего от вас требует Бог. Человек, истинно раскаявшийся, больше не спорит с Богом. Новый Завет не оставляет места для веры, которая пришла в обход покаяния. Когда Иоанн Креститель пришел приготовить путь перед Иисусом, первые слова в его послании были «покайтесь». Позже, когда уже сам Иисус начал свое служение, он подхватил то, что должен был оставить Иоанн. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Вера без настоящего покаяния не имеет силы. Множество людей, которые называют себя христианами, постоянно страдают от недостатка веры, потому что они так и не выполнили первоначального условия, у них не было действительного покаяния. Поэтому они не могут принять всей полноты искупления через жертву Христа. Позвольте предложить исповедание, которое выражает покаяние, которого требует Бог. Я полностью оставляю весь свой бунт и мои грехи и подчиняю себя Тебе, как моему Господу. Третий шаг. Провозгласите прощение всех грехов. Великий барьер, удерживающий Божье благословение, — это непрощенный грех. Бог уже предусмотрел все необходимое для того, чтобы наши грехи были прощены. Но Он не сделает этого до тех пор, пока мы не исповедуем их. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Бог верен и сделает это, потому что Он дал нам свое обещание, а Он всегда сдерживает свое слово. Он также праведен, потому что полное взыскание за наши грехи уже уплачено Иисусом. Возможно, что Бог показал вам особенные грехи, которые открыли дверь проклятию. Если так, то исповедуйте эти грехи по отдельности. Есть также большая вероятность того, что проклятие пришло к вам из-за грехов, совершенных вашими предками, особенно идолопоклонства или оккультизма. Вы невиновны в грехах ваших предков, но на вас могут разными путями влиять последствия их грехов. Если вы знаете, что причина в этом, то просите у Бога освободить вас от этих последствий. Вот пример подходящей молитвы. «Я исповедую все мои грехи перед Тобой и прошу Твоего прощения, особенно за всякий грех, открывший меня для проклятия. Освободи меня также от последствий грехов моих предков». Четвертый шаг. Простите всех людей, причинявших вам вред или плохо поступивших с вами. Другой великий барьер, удерживающий Божье благословение в нашей жизни, это непрощение в наших сердцах в отношении других людей. В Евангелии от Марка в 11 главе в 25 стихе Иисус указывает на это как на то, с чем мы должны разобраться, если хотим получить ответ на свои молитвы. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Тот же самый принцип проходит через весь Новый Завет. Если мы хотим получить Божье прощение, то мы должны быть готовы простить других. Прощение другого человека в первую очередь – это не эмоции, это решение. Иногда я привожу небольшую притчу. Вы держите в своей руке долговое обязательство от другого человека на сумму 10 тысяч долларов. Однако на небесах Бог держит в руке ваше долговое обязательство Ему на сумму 10 миллионов долларов. Бог делает вам предложение. Если ты разорвешь долговое обязательство в своей руке, то я уничтожу твой долг мне на сумму 10 миллионов долларов. Но если ты сохранишь его, то я оставлю твой долг мне. Если смотреть с такой точки зрения, то прощение другого человека не является такой уж великой жертвой. Когда мы осознаем это, то прощение становится шагом, сделанным в наших личных интересах. Всякий, кто не желает простить долг в 10 тысяч для того, чтобы получить прощение долга в 10 миллионов, человек очень недалекий в вопросах бизнеса. Бог может прямо сейчас приводить вам на память какого-нибудь человека или людей, которых вам нужно простить. Если так, вы можете обратиться за помощью к Святому Духу. Он поможет вам сделать правильное решение, но Он не сделает его за вас. Когда вы почувствуете его побуждение, отреагируйте на это. Сделайте прямое и четкое решение простить. Затем произнесите вслух слова своего решения: «Господи, я прощаю». И назовите человека или людей, которых вы должны простить. Те, кого вам тяжелее всего называть, это те, кого вам нужно простить больше всего. Вы можете использовать следующие простые слова. Решением своей воли. Я прощаю всех, причинивших мне вред или поступивших со мной плохо, так же, как хочу, чтобы Бог простил меня. В частности, я прощаю. И назовите их имена. Пятый шаг. Отрекитесь от всех контактов со всем оккультным или сатанинским. Перед тем, как приступить непосредственно к молитве за освобождение, есть еще одна сфера, в которой необходимо разобраться. Все контакты с чем-то оккультным или сатанинским. Это включает очень широкий перечень деятельности. Возможно, вам нужно обратиться назад к главе 6, где приведен перечень некоторых, но не всех видов оккультной практики. Если вам не ясно определение какой-либо сферы или эта сфера не упомянута в перечне, попросите Бога разъяснить вам. Если вы когда-либо были вовлечены в подобную деятельность, вы пересекли невидимую границу и вошли в царство сатаны. С того времени, знаете вы об этом или нет, сатана рассматривает вас как одного из своих подчиненных. Он считает, что имеет законное право на вас. Так как царство Божье и царство сатаны находятся в оппозиции друг к другу, вы не можете наслаждаться полнотой прав и привилегий гражданства Божьего царства до тех пор, пока вы полностью и навсегда не разорвете все связи с сатаной и полностью не аннулируете любое право, которое он может заявлять на вас. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, в 14-15 стихе, Павел подчеркивает необходимость полного разрыва с царством сатаны. «Что общего у света с тьмою?» – спрашивает он. «Какое согласие между Христом и Велиаром, то есть сатаной?» В 17 стихе он завершает прямым указанием от самого Господа: «И потому выйдите из среды их и отделитесь, – говорит Господь, – и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Этот разрыв требует также, чтобы вы разобрались с любыми объектами контакта, то есть объектами, которые связаны с сатаной. Это может включать много различных предметов. В моем случае, рассказанном мною во второй главе, это были китайские драконы, полученные мною по наследству. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как это может относиться к вашей ситуации, просите у Бога указать вам на все неугодное Ему. Затем избавьтесь от этого наиболее эффективным образом. Сожгите, разорвите, забросьте глубоко в воду или как-нибудь по-другому. Если вы готовы произвести этот полный разрыв с сатаной и его царством, то уместно было бы подтвердить это такими словами: «Я отрекаюсь от всех контактов со всем сатанинским и оккультным. Если у меня есть какие-либо объекты контакта, то я обещаю разрушить их. Я отрекаюсь от всех притязаний сатаны на меня». Шестой шаг. Теперь вы готовы молиться молитвой освобождения от любого проклятия. Если вы от сердца сделали каждый из пяти предыдущих шагов, то теперь вы находитесь там, где можете молиться молитвой освобождения от любого проклятия над вашей жизнью. Но помните, что есть только одно основание, на котором Бог предлагает свою милость – обмен, который произошел во время смерти Иисуса на кресте. В этот обмен было включено полное обеспечение для освобождения от любого проклятия. Вися на деревянном кресте, Иисус стал проклятием, взяв каждое проклятие на себя, чтобы мы взамен могли быть освобождены от любого проклятия и могли принять Божье благословение. Важно, чтобы вы основывали свою веру только на основании того, что Иисус приобрел для вас через свою жертву на кресте. Вы не можете заработать свое освобождение. Вам не надо стать достойным этого. Если вы приходите к Богу с подобными мыслями, то у вас нет надежного основания для вашей веры. Бог принимает нас только на основании того, что Иисус действительно сделал для нас, а не на основании наших мнимых заслуг, которые мы приписываем себе в нашем сознании. Если вы молитесь с правильным основанием вашей веры, то вы должны будете закончить не просто прося у Бога, но действительно принимая от Него то, во что вы верите. В Евангелии от Марка, в 11 главе, в 24 стихе, Иисус устанавливает это как принцип: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В такой молитве есть два отчетливых шага, причем один является основанием для другого. Принятие – первый шаг, и второй – обладание. Принятие является причиной, из которой следует обладание. Принятие стоит в прошедшем времени, обладание – в будущем. Принятие имеет место тогда, когда мы молимся, но только Бог обладает правом определять, когда и как осуществляется обладание. Тем не менее, Иисус подчеркивает тот же самый принцип. Если мы не принимаем во время молитвы, у нас нет никакой гарантии, что мы когда-либо будем этим обладать. Уместно помолиться таким образом. Вы можете сначала прочитать эту молитву, а затем перейти к дополнительным наставлениям. Итак, Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя всякое проклятие, которое могло прийти на меня. Поэтому я прошу, освободи меня сейчас от всякого проклятия над моей жизнью во имя Твое, Господь Иисус. И сейчас я верой принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. Теперь сделайте небольшую паузу. Перед тем, как вы помолитесь этой молитвой освобождения, было бы мудро вновь подтвердить каждое из пяти предшествующих исповеданий, которые вы уже сделали. Для вашего удобства они повторены ниже, но уже без комментариев и пояснений. Прочитайте их вслух медленно и осознанно и сосредоточившись только на них. Если вы чувствуете неуверенность в какой-либо части, вернитесь и перечитайте вновь. Отождествите себя со словами, которые вы произносите. В то время, когда вы будете произносить их, вы должны осознавать, что вы приходите к Богу посредством этих слов, которые вы произносите. Затем переходите прямо к молитве освобождения, которая повторена в конце. А теперь полная молитва. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, и что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Я полностью оставляю весь свой бунт и мои грехи и подчиняю себя Тебе, как моему Господу. Я исповедую все свои грехи перед Тобой и прошу Твоего прощения, в частности, за грехи, открывшие меня для проклятия. Освободи меня также от последствий грехов моих предков. Решением своей воли я прощаю всех, причинивших мне вред или плохо поступивших со мной. Так как я хочу, чтобы Бог простил меня. В частности, я прощаю. Перечислите, кого вы прощаете. Я отрекаюсь от всех контактов со всем сатанинским и оккультным. Если у меня есть какие-либо объекты контакта, то я обещаю разрушить их. Я отрекаюсь от всех притязаний сатаны на меня. Господи Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя каждое проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня. Поэтому я прошу Тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над моей жизнью. Во имя Твое, Господь Иисус Христос. И сейчас я верой принимаю свое освобождение и благодарю Тебя за него. Не ограничивайтесь тем, что скажете Господу спасибо раз или два. Ваш разум не может вместить и частично все то, что вы просили Бога сделать для вас. Поэтому будьте чувствительны к Богу своим сердцем. Освобождение может коснуться ран, давлений или привычек, которые укоренялись внутри вас на протяжении многих лет. Если внутри вас прорвет плотину, то не пытайтесь сдерживать слезы и рыдания из глубины своего сердца. Пусть желание контролировать себя или смущение не сдерживает вас. Бог давно знал все то, что вы пытаетесь сдерживать внутри себя. И его не смущают эти вещи. Почему же они должны смущать вас? Скажите Богу, как сильно вы его любите. Чем больше вы будете выражать свою любовь, тем реальнее она станет для вас. С другой стороны, нет определенного образца для нашей реакции на Божью милость, которому все должны следовать. Ключом к освобождению является не какой-то особый вид нашей эмоциональной реакции. Вера может выражаться различными способами. Будьте самим собой перед Богом. Откройте все ваше естество для Божьей любви, как цветок открывает свои лепестки навстречу солнцу. Шаг 7. Теперь верьте, что вы уже получили, и верой входите в Божье благословение. Не пытайтесь на этом этапе вычислять то, какую форму примет благословение или как Бог будет передавать его вам. Оставьте это в Божьих руках. Позвольте ему сделать это так и когда он пожелает. Вам не нужно заботиться об этом. С вашей стороны требуется просто открыть себя без условий всему, что Бог желает сделать в вас и для вас через свои благословения. Помните, что Бог может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Итак, не ограничивайте Бога своим мышлением. Далее идут простые слова, которые вы можете сказать Богу. «Господи, я сейчас открываю себя для получения Твоего благословения любым образом, как Ты захочешь передать его мне». Вы придете в восхищение, видя то, как Бог отвечает.